Зачем они за пленкой охотились? Ну, теперь знаем кое-кого из них в лицо. Ну, не столько в лицо, сколько по одежде. Но что мы конкретно можем им сделать? Зачем они хотели украсть пленку? «Думаю, по двум причинам», – задумчиво сказала я, еще не очень уверенная в собственной концепции. «Вернее, одно из двух. Или думали, что мы располагаем их четкими фотографиями, или боятся, что наши любительские фото попадут в руки специалистов. А те и портреты их получат, и номер машины. А может, еще что?» Тересы нет, и, боюсь, своими силами мы ее не разыщем. Но тогда чего мы ждем? Отдадим фотографии специалистам. Каким? У тебя где-то припрятаны эксперты? Или ты решилась, наконец, все рассказать милиции именно тогда, когда все так безнадежно запуталось? Нет, нет, нет, в милицию ни в коем случае, возмутилась мамуля. Но что-то делать надо. Ну, придумайте же что-нибудь. Надо выручать Тереску. Бедняга неизвестно, где пребывает. Нет, все это слишком затянулось. Долго она не выдержит. В мрачном раздумье уставились мы на груду фотографий, скрывающих тайну. Да, нам действительно очень был нужен человек, способный ее разглядеть. Ну что ж, тяжело вздохнула Лилька. Другого выхода нет. Придется устраивать званый обед. Сами мы ничего не сделаем. Официальным путем нельзя, значит, только через желудок. Мы получили почтовую открытку от незнакомого нам человека. Даму с тем самым кольцом он видел в Раче Боже, на берегу реки Одры. Она мыла ноги на диком пляже, черная сумка стояла рядом. Сообщение нас удивило, и все равно я решила съездить туда, прихватив отца. Но всякую информацию надо было проверить. Немного нарушало это наши планы, ибо в тот день намечался званый обед с участием очень важного любителя субпродуктов. А высокое компетентное лицо пребывало днем раньше, чем было намечено. Будучи человеком вежливым и хорошо воспитанным, он позвонил. Сообщил, что неотложные дела на работе заставляют его нарушить обещание, поэтому он может приехать к нам в Чешин или на день раньше, или когда-нибудь в далеком будущем. Ему очень неприятно, он просит извинить, но дела чрезвычайной важности и так далее. Так получилось, что рядом со Сбышком, когда тот поднял трубку телефона, оказалась, к счастью, а может и к несчастью, Люцина. По ее настоянию был принят более ранний вариант – предложенный гостем. И так следовало заняться званым обедом, помочь Лильке с ним. А врач и Бож со мной отправили отца, чтобы не мешался в доме. Ни мамуля, ни Люцина не горели желанием отправиться со мной. Не говоря уже о званом обеде, очень уж сомнительным представлялось сообщение незнакомого автора. С чего вдруг Тереса очутилась в Раче Боже? Чтобы вымыть грязные ноги именно на этом отрезке Одры? Я уже не говорю о том, насколько сомнительным представлялась перспектива отыскать в городе Тересу, руководствуясь столь скупыми указаниями. Но ехать надо было. Я обещала не задерживаться и поехала. Мы с отцом добросовестно обегали все дикие рачеборские пляжи, и когда уже собрались возвращаться, у меня лопнул тросик сцепления. Я знала, что он вот-вот оборвется, поэтому возила с собой запасной, но наличие запчастей вовсе не равнозначно умению заменить ими вышедшие из строя. Поскольку тросик оборвался на второй скорости, я смогла добраться до автомастерской с помощью 200 злотых мелкой монетой, которую раздавала по дороге добровольцам-толкачам. Точнее, раздавал отец, который неспешной рысцой следовал за моей машиной с добровольными помощниками через весь город. В мастерской пришлось пережидать «Мерседес», успевший до меня прочно занять единственный канал. Ожидание затягивалось. И чтобы его скрасить, я о том о сём болтала с персоналом мастерской. Ну, естественно, завела разговоры на интересующую меня тему, без особой надежды спросив, не видел ли кто из них случайно вишневого Пежо. Персонал в лице неимоверно замурзанного парня Представьте, видел.